закрыв глаза, сейчас дышится спиной вверх, плыву я над собой. На концах ресниц твоих открываю. В твоих глазах растворяюсь, я уже глубоко, и мы взлетаем, взлетаем, и сердце нам дано на двоих, и мы взлетаем, взлетаем. Твоя опять, и мне тебя вдыхать. Как еще тебя понять? Просто Uh-huh.